Ладно, ох и напрягает меня все это. Блин, я же медик. Хлопает он себя по лбу. Техника выведения алкоголя. Сложив печати, Кисуке выдул струю пара в окно. Оп, теперь полегче, с облегчением говорит он. Потом он вспоминает, о чем был разговор и бормочет. Все эти неудобные разговоры про отношения. Вот поэтому я обычно пью один. Обычно, взвелась Куринай. Ой, все, сиганул в окно, спасаясь, крушитель. Йенгпов, бреду к Канахе из страны железа с циническим маршрутом. Я выполнял миссию, которую добровольно взял в Канахе и заодно забирал ценные материалы, что я набирал для будущей экипировки. Полнолуние уже было, а значит, заодно избежал фигни с Саске и его побегом. Хотя может и стоило бы проследить за мелочью, вдруг еще какой сюрприз от Орочимару нарисовался. Вдруг замечаю всполохи сен-чакры неподалеку, которую я худо-бедно научился различать без медитаций, пусть еще и без особых успехов в ее балансировке для синмода. Кажется, началось где-то неподалеку, кто-то использует печать Орочимару. Прорываюсь сквозь деревья и вижу, что на Шизуне несется тесак, аналогичный кубике Рибача. Пер втор вдох, пер врата открыты. Сминая сигнал, докладывают медик и техник. Даю, понес нас на всех парах старшой. Враже, Канти, в 20 ши, без и 5 шинаби с сен чакрой, докладывает Авгур. Третий вдох, четвертый. Вторые вра, несется сводка. Допинг крови, подача глюкозы. Вмешивается тактик. Нет времени на анализ, и он подключился к команде по разогреву организма. Кайтин, рулевой подает чакру широким фронтом в горизонтально ориентированное маневровое колесо. Врезаемся во владельца тесака и сносим противника к чертовой матери. Пятый вдох завершен, рапортует техник. Третьи врата, осмос достигнут, медик завершает. Покров молнии завершен, подал голос тактик. Несусь, принимая синбоны на пластины брони, нашитые недавно в гамбизон, на ближайшие ко мне явившееся ледяное зеркало, прочерчивая по нему маневровым колесом рулевого, хватая рукой Хакуи, раскрутив его вокруг своей оси, расколачиваю оставшиеся три, пользуясь Хаку как палицей. Мамачи, бери Хаку и пиздуй отсюда нахер. С грохотом врезается в дерево Хаку, отпущенный мной как в метании молота. Подача воздушно-газовой смеси начата, рапортует техник. Крушитель, Мамачи хрипло отзывается на мой крик. Считаю до трех. Шестой вдох, сигнализирует медик, еще более явно усиливая свечение вокруг меня. Еще один источник синчакры, предупреждает Авгур. Раз автопалица, взятая левой рукой с правого бока, взревев прочертила дугу, кроша в мелкую влажную взвесь взметнувшегося ко мне шиноби с активированной печатью. Автопалица с гулким стуком коснулась земли, прочертив 3-сантиметровую дорожку через корпус противника и распылив кровавую взвесь в стороны потоками воздуха, вырывающегося из палицы в режиме продувки. Четвертые врата открыты, отзывается техник, а поток чакры, изливающийся в пространство, становится еще больше, обретая видимость. Задержать его, кричит Сакан, уводя свою четверку-пятерку личной гвардии Орочимару. Стреляю им вдогонку синбонами с катоном, но взрывы дают ограниченный эффект на не сбросивших еще режим печати Орочимару шиноби. 2. Требовательно тяну голос, а Авгур привлекает внимание к движению чакры у противников. Подача Райтона на лезвие выполнена, приходит доклад техника. Колеса от рулевого и старшего горизонтально ориентируются, а затем сталкиваются ребрами у моих ног, движимые жгутами чакры. Бью ногой в землю по пересечении линий, а уплотненный пульс чакры Суитона вливается в движение колес, яркой кумулятивной струей перечеркивая еще четверых мутантов, что пытались настигнуть меня в прыжке. Те с воем валятся на землю и так же быстро, как упали, затихают. «Ладно, ладно, хорошо», — поднимает Забуза своего ученика. «Ему со мной не тягаться, он специалист по скрытному убийству, а у меня есть Бейкуган, есть техника небесных врат, что когда-то положила четверых из великой семерки, а одного свела с ума, плюс краткая демонстрация показала мой потенциал». Он хватает ученика и уносится прочь сквозь деревья. «Сука, добивайте раненых», — проорал на очевидное нарушение контракта с Нукинином лидер оставшихся. «Выпускаем клонов», — припечатал тактик. Пятеро из оставшихся 17 шиноби метнулись к раненым шиноби Канахи. Трое клонов сообща организуют сектор обстрела, в которые попадают те, кто побежал на добивание. А их лидер проорал еще раз. «Щищу от Инкицу, Кай». Оставшаяся группа в 12 человек последовала за лидером и открыла Тенкицу, что ограничивают переход жизненной силы в чакру. Они покрылись плотной аурой из чакры, а некоторые еще и активировали первый уровень проклятой печати. Понеслась. Хим-оружие лишь повредит раненым. Опции ограничены, ракочет техник. К каждому из четырех раненых отрядить медика и двух сопровождающих, лязгнул металлом тактик. В бой. Несусь вперед, скидывая с бандольера проявившиеся из фуина медицинские припасы. Апотекарии также несутся, подхватывая выпавшие припасы нитями чакры и прилепляя их себе на пояс. Парные телохранители медиков открывают беглый огонь, но противники применяют элементальное преобразование на покрове чакры, что их окружает. Часть синбонов вязла в коже, пропитанной датоном, часть входила под очень большим углом и почти плашмя билась о тела тех, чьей стихией был фуаутон, а те, кто владел райтоном, были довольно быстрые и успевали, если не увернуться, то хотя бы прикрыть жизненно важные части. Те, кто владел суитоном, просто не давали кровотечению ход своим контролем жидкости. Только спустя несколько секунд залпа у моих клонов появилось время сменить теневые синбоны на настоящие, и тут прилетела команда. Гранаты. Дает команду тактик, и в труднопробиваемых противников летят росинганы в качестве гранат. Плазменные шарики гулко взрываются ограниченными сферами фугасного взрыва и просто сдувают потоками чакры слой защиты с тел нападающих. Клоны открывают вторую волну огня, на этот раз настоящими синбонами и заряженными элементальной чакрой фуин. Синбоны жадно стали вбиваться в раскрытые тела, вколачиваясь и выпуская свои разряды. В толпу врываюсь уже самостоятельно с моей тройкой клонов, намереваясь вбить в землю подранков и развить открывшиеся преимущества. Реактивные струи чакры из спины держали нам равновесие под напором свистящего ветра, а коньки из чакры под ногами задавали рваный темп продвижения галсом под градом из техник, которыми плевались противники. Слышу стон от попавшего в шизуне синбона, и я наращиваю темп. Еще неизвестно, насколько будет успешна медицинская помощь при их травмах. Двойка клонов стала продвигаться в гущу противников мерным шагом. Из пистолей стала вырываться элементальная чакра, изображая подобие импульсного огнемета, а синбоны стали пробивать даже укрепленную датоном кожу противника. На них стали накидываться со сторон по 2-3 противника за раз, но 4 сплетенных из нитей чакры жгута могучими мехадендритами щупальцами сбивали их в полете и наносили жестокие удары. Я в паре с оставшимся клоном наращиваем темп рубки, ослепляя противника стробоскопами, беспорядочно стреляя на упреждение для ограничения перемещения врага и безостановочно рубя. Это длилось еще какое-то время без очевидных преимуществ, но, подловив момент, тактик воспользовался связью и прочертил наиболее рациональную трассу для беглого огня. Воздух прочертили сотни синбонов от 8 телохранителей апотекариев, а грохот преодолел даже мою маску с шумоподавителями. Поток срубил треть противников исключительно за счет массы залпа. Даже укрепленная синчакрой и почти суицидальной техникой высвобождения резервов организма плоть не смогла противиться напору. Как только появилось окно возможности, я повторяю свой прием суитона и режу недобитков кумулятивной струей из-под ног на части. Клон, что сражался бок о бок со мной, сделал кивок и вспухнул облаком чакры, немедленно принеся свой опыт мне. Несусь обратно, надобив подранков у технодесанта, что продолжали отбиваться мехадендритами. Спустя пару секунд работа была выполнена. Врагов не обнаружено, докладывает металлическим голосом Авгур. Часть клонов начинает рассеиваться, а остальные шустро собирают оставшиеся припасы в кучу для запечатывания. Подхожу по очереди к раненым из Канахи. Медики дают свои заключения, но, как оказалось, все пригодны к транспортировке. Подхожу к Шизуне и снимаю свой шлем. Она уже в сознании, я ее успокаиваю, что все вверенные ей как медику шиноби живы и готовы к транспортировке. Клоны становятся на колеса и едут в сторону Канахи, держа плавный и стабильный темп, дабы не растрясти раненых. Кладу Шизуне себе на колени и передаю весь контроль спрайтам. Меня дико мутит от массового клонирования и открытия врат, но ехать надо. «Ты в порядке?» – обеспокоенно смотрит, повернув голову на одуревшего меня, Шизуне. «Доехать смогу, и знаешь что еще?» – отвечаю я. «Что?» «Я могу обниматься с тобой всю дорогу», – фыркаю я, и устало вжимаюсь ей лицом в шею. Спустя секунд 6 я вырубился, очнулся уже в кровати госпиталя. За исключением того, что Орочимару, зная о малых потерях и разрушениях Канахи, ваш покорный слуга постарался, решил перестраховаться и притащил больший контингент своих шиноби плюс наемников, канон не пострадал, благо я там был и оттянул на себя внеканонные силы, а не то команду новоиспеченного Чоунина размазали бы тонким слоем Таки Цунади, все равно всех шиноби разослала по миссиям, и кроме канонных генинов спасать красноглазого было некому. Офигенные у них решения, надо сказать, потому то я жив, а противники пополняют мой счет в книге бинго. Цунади мной была весьма недовольна, мои спрайты всячески препятствовали осмотру и свято хранили коммиссарское тело и коммиссарское же вооружение от нападок. Рулевой вообще вывел на стене нитью чакры «Ехай нахуй, Цунади». Лекари похихикали да решили дать мне отоспаться, а Цунади ушла ни с чем. Очухавшись, выхожу в коридор, а там разыгрывается канонная сцена небольшого нервного срыва Шикамару. А Шикаку и Тимари его с энтузиазмом гнобят на тему «Бу-бу-бу пут шиноби, Шикамару, ты трус, мудаки-пропагандисты, пара классов образования и идеологическая накачка, вот и вся их мудрость». Шикаку, хватит ссать ему в уши, ровно разносится мой голос по коридору, на меня резко оборачиваются все присутствующие. Первая миссия, тупые приказы начальства, выдавшего миссию, неопытные подчиненные и умелые воины противника сошлись воедино, а ты его гнобишь за нервный срыв, резонно замечаю я. Крушитель, я конечно тебе благодарен, нетерпеливо начал Шикаку, но, скольких я завалил во время вторжения, Шикаку, вкратчиво перебил я его. 454 шиноби из звука и 136 шиноби из песка плюс 7 призывов, недовольно декларировал Шикаку, на что Тимари неверяще раскрывает рот, но это не имеет, еще как имеет, Шикаку. Я убегал из Канахи в 3,5 года с голой жопой и парой часов инструктажа в искусствах ниндзя. Теперь же в неполные 14 лет, повышаю голос, я валю шиноби пачками, у меня есть несколько заведений, что приносит мне доход, и дайме, что лично мне обязан. Мои слова имеют вес, припечатал я, на что Шикаку заткнулся и скрестил руки на груди. Не слушай этих пиздоболов, парень. Крепко обнимаю Шикамару и показываю факты Марис Шикаку, ты все сделал верно. Это приказ Цунади был невероятно тупым. Слышу покашливание за спиной. Посылать генинов против 25 последователей психопата, которые через барьер Канахи ходят как к себе домой, просто потому, что никого более не осталось, это пиздец. Так что прости себя, продолжаю я, становись лучше, думай над ошибками и изобретай что-то новое, а не эту клановую херню, которая эффективна только по праздникам. Шикаку было вскинулся, но я на него шикнул. Проспись, а завтра настанет новый день и новые возможности. И драматическая пауза, делай скидку на то, что начальство состоит из идиотов. Уворачиваюсь от подзатыльника пущенного Цунади и, зевая, захожу сбоку к Шикамару. Сейчас я научу тебя особому дзюцу для поднятия духа. Окружающие скептически подняли брови. Поднимаешь правую руку, Шикамару скептически повторяет за мной, и резко ее опускаешь со словами «Да пошли вы нахуй». Шикамару повторяет за мной, потом, осознав суть дзюцу, чуть улыбнулся и припустил смешок. Так делай и впредь. Стоп, Кисуки-сан, вы сказали 25, спохватился Шикамару. Угу, лишних я положил сам, когда напоролся на атакованный ими отряд Шизуни, возвращаясь с добровольно взятой на себя миссии, киваю ему. Шикамару ошарашенно смотрит на меня, а затем начинает благодарить. Машу ему рукой и иду обратно в палату. Лежу, пытаюсь разобраться с необходимой веткой развития. Подведем итоги по заученным техникам. Все гамичингеры из канона без наследия крови, что у меня в наличии. 8 небесных врат, 7 небесных вдохов, покров молний, печать силы сотни, теневые клоны, расинган. Синмот и фуин еще в работе, но уверенности в успехе создания Хирайшина нет совсем. У меня есть свое киндзюцу, что весьма сильно ускоряет обучение и помогает в бою, корона безумия. Есть два мной же изобретенных стабильных дзюцу для перемещения, моноцикл и коньки. Есть дзюцу для реактивных прыжков, прыжковый ранец, но оно еще в разработке. Пока я использовал реактивную струю только как дополнительную опору для того, чтобы опрокинуть в клинче эксперименты Орочимару, эффективность еще мала, а расход очень велик. Из атакующих техник, а не артефактов, у меня есть удар Цунади, Расинган опять же в виде гранаты, пилящий диск, нити и жгуты, переплетенная коса из нитей для повышения силы и отзывчивости конечности, водяной пистолет, залповый пистолет, техника для метания синбона или потока чакры, и болт чакры в качестве самонаводящихся ракет. Из техник поддержки, скрывающий туман, подземное плавание, стробоскоп чакры, звуковой станнер, простая свистулька с подачей чакры ветра, да связь через гендзюцу посредством клонов разведчиков. Мои основные орудия в бою – это автопалица да пистоль, иногда гранаты. Я не хочу быть зависимым от всяких техник на случай, если переражусь еще раз. А вот огнестрел, метательное и холодное оружие – вполне реальные варианты будущего. Силу составляет фундамент, а всякие чудо-юдо энергии, генетические дары, биотика, магия и другие основы мироздания других миров – это частности, которые от меня зависеть не будут ни в какой мере. Что я могу сделать со своими навыками стрельбы? Практиковаться в тире, практиковаться с клонами на пересеченной местности и на ветру, плюс регулировать варианты отдачи и мощности для привыкания, компенсировать недостатки возможных образчиков вооружения. Также я найду собственный стиль для того, чтобы, имея разнообразие огнестрела в нежелательном, но возможном перерождении номер 2, разумно выбрать экипировку под мои навыки и предпочтения. Не всегда есть возможность сформировать себе пушку из жизненной энергии. Я могу практиковаться в болоте, в лабиринте из датона, в скалах. Жизнь может повернуться совсем неожиданной стороной. Что я могу сделать с фехтовальным навыком? Править основу основ, разобрать основные фехтовальные движения и соотнести их с физическими упражнениями до медицинской информации, дабы избежать травм. Заниматься физподготовкой отдельно от набивки движений в рефлексе я считаю непозволительной роскошью. Единственное исключение – изометрические упражнения, которые наиболее благотворно влияют на рост силы. Ну, может, еще с Цунади проконсультируюсь насчет тренировки с пережиманием сосудов конечностей. Вроде на эту тему были какие-то исследования в моем мире и даже были результаты, но долговременные последствия этого жульничества мне неизвестны. Мне нужно убрать все лишнее, время дня ограничено, и тратить большую часть жизни на тренировки – несусветная глупость. Я сражаюсь, чтобы жить, а не живу, чтобы сражаться. Спарринги же я могу проводить со своими клонами, реального ножевого боя или борьбы в местном фехтовании я здесь не видел, все машут как могут. Да помакивари бьют. Будем жить, как завещал нам Брюс Ли, брать новое, думать, отсекать лишнее и практиковаться. Ох ты ж, вспоминаю про миостимуляторы, что рекламировали лентяем из моего мира. Нужен эксперимент. Я знаю, что миостимуляторы использовали для электрической стимуляции мышц у восстанавливающихся спортсменов, но в отличие от бабочек на пресс из рекламы, те машины были профессиональными, были размером с холодильник и нуждались в тонкой настройке от лечащего врача. Так, нужно заняться этим немедленно. Что еще я могу извлечь из нынешнего своего положения союзника деревни и доступной паузы в 3 года для тренировок? Генетика, а именно ее невероятная переразвитость в этом мире метательных ножей, не факт, что законы природы будут такими же, как в моем мире, но некоторые вещи я почерпнуть смогу. Миостатин, например. Блокирование действия миостатина приводит к значительному увеличению сухой мышечной массы с практически полным отсутствием жировой ткани. Если я разберусь в задаче, то смогу качественно усилить себя в пределах разумного. Уже 2 причины делать опыты. Идти искать чистую линию короткоживущих зверьков для опытов нужно уже сейчас. Посылаю клонов штудировать литературу о местной живности. Еще бы спросить у Цунади за образцы крови различных упоротых по тайбзюцу личностей, которые качают тело с разным уровнем успеха. Рассказы про прирожденных богатырей не просто так берутся. Может, и Фудзина с Райбзином словлю во время побега, они-то силой вообще немерено отличаются, хотя техник за ними замечено не было. Метание гранат также не следует обходить стороной. Делаем ряд схожих пустышек и идем практиковать закатывание, метание, броски навесом и броски с рикошетом в городских условиях. Если собака – друг человека, то граната – друг солдата. Вспоминаю Mass Effect и чешу репу на тему их дисковидных гранат. В моем-то мире от этой задумки отказались, а там нет. Я, конечно, использую и сюрикены с кибакуфудами, но только для трофейных сюрикенов. Сам я деньги на эту бодягу тратить не хочу. Без чакры сюрикен был, есть и будет бесполезен чуть менее чем полностью, только лишний вес, как по-моему. Мои самодельные сосуды со спрятанными внутрь кибакуфудами, огнесмесью или дымами заметно удобнее и мощней, хотя сюрикен и летит дальше и быстрее. Что еще я могу улучшить? Да заняться, наконец, путем бога машины. Говорят, что сердце и мозг, средоточие янь-инь, и потому неприкосновенны. Дескать, даже Сосари оставил сердце в контейнере, но я помню канон, Фифа в команде бывшего стража Дайми затолкала свою душу в волосы, так что это не точная инфа. Будем начинать с малого, Просто так перекраивать себя к чертовой бабушке было бы неразумно. Начинаю править себе нос через клона, вазотомия через клона с точечной правкой слизистой носа и части хряща для более свободного дыхания. Неприятно, но у меня есть медчикры и обезболивающие, а результат не заставит себя долго ждать. Заканчиваем через 2 часа, отсмаркиваюсь кровищей. Клон еще раз проверяет все медчикры да бейкуганом и промывает пазухи суэтоном. Дышу полной грудью, результат уже заметен. Замена костей будет нерациональна на данном этапе. Это часть не только опорно-двигательного аппарата, но и ценная часть кроветворной системы. Замена легких будет возможна лишь после нахождения достаточно хорошей мембраны для газообмена. Замена сердца на постоянный насос без пульса будет крайней мерой при травме. Замена почек потребует подходящих мембран и запаса электролитов за неспособностью техники отфильтровать лишь нужные, а не все подряд. Будем ждать Сосари с его телом, а может и придется вломиться ему в разум. Ставлю отметку о необходимости развития техник допроса посредством чакры. Или смотаться в руины Роурена за обломками кукол, если их все не разворовали. Задумываюсь о разработке охлаждающего греющего стабильного фуина на тело. Как только тело начинает нагреваться под действием физической нагрузки, в нашем случае бега, в действие вступают собственные ресурсы организма, предотвращающие перегрев. Организм ограничивает приток насыщенной кислородом крови к мышцам, пуская часть крови к коже, которая выступает неким холодильником, охлаждая организм бегуна за счет испарения влаги, пота, с поверхности тела. Нетрудно догадаться, что такое автоматическое перераспределение крови, с одной стороны предотвращает перегрев организма, а с другой ограничивает поступление кислорода в мышцы, негативным образом влияя на продуктивность тренировочного или соревновательного процесса. Разместив контур фуин ветра на корпус, можно будет избежать необходимости постоянно обновлять фуин при помощи инчакры, отряжать на задачу спрайта или каким-либо иным способом контролировать этот процесс. Нагрев же, в свою очередь, имеет ряд положительных свойств, что повышают объем плазмы крови, белков теплового шока и оксида азота, ТЕ. Прогрев повышает общий потенциал организма как механизм компенсации, а охлаждение поможет справиться с частными случаями травмы и нагрузок в форме усиления восстановительного процесса. Добавка водяной пленки же обеспечит гидростатическое давление на организм, что способствует увеличению осмотического градиента и позволяет лучше вымывать побочные продукты метаболизма. Еще меня интригует идея использования чужой чакры. Так или иначе мы видим стройные ряды шиноби, что используют чакру, что произвели не они. Возможно ли украсть минимум чакры человека и создать его теневого клона? Если да, то потенциально можно будет воровать инфу без ограничений. Качнул чакры у врага, создал обрубок теневого клона по типу спрайта, сиди, да допрашивай. Если шиноби смогут сопротивляться технике, то гражданские-то нет. Просто ходить по стране в поисках специалистов и качать знания напрямую, проблемой будет лишь фильтровка мусора. Да и аналог Цукуйоми можно будет создать, дави техниками на ослабевшего клона, закольцуй ему впечатление как в короне безумия и устраивай ему усиленные многократно сессии гендзюцу. Как клон лопнет, то противник отрубится как я от клонов или Какаши от Итачи. Лишь бы инчакры хватило по количеству и по качеству. Наруто ушел с Джирея и я искренне надеюсь, что он поумнеет не в пример канонному. Я как мог пытался вправить мозги его наставнику. Сакура ушла в ученицы Цунаде. Я же вернулся в страну волны, буду возвращаться в Коноху раз в месяц, проведывать Шикамару, Ниджи и других ребят, чтобы не зарастали жирком. На ближайшие 3 года Инь, Янь, Сен будут моими целями номер 1 с добавкой Райтона для покрова и Фуаутона для артефактов. Полагаю, что освоение Инь-Янь даст мне качественный скачок вперед. В мои задачи входит Синмод, покров молний, использование мини-расингана со стихийным элементом или мини-биджудамы в качестве боеприпаса для стрельбы, совершенствование себя, вооружение, боеприпасов. Скоро война и мне есть чем заняться, а дальше буду просто жить. Глава 19. Прозрачный язык пламени над дорогой подает импульс чакры. Импульс доходит до другого огонька, где пульс повторяется и разносится далее. Клоны-разведчики подали сигнал через разветвленную сеть из наблюдающих. Время идти. Прошло 2,5 года. Я почти год не был в Конохе. Заезжаю в главные ворота и отменяю колесо. Киваю бессменным стражам у ворот и, врубая коньки, покатил в направлении резиденции Хокаге. Сложив руки за спину, Легкими толчками ног маневрирую среди полупустой дороги, изредка огибая немногочисленных прохожих. Докатив до административного здания, киваю местным, что меня знают, и справляюсь о времени приема. Получив утвердительный ответ, отправляюсь наверх к кабинету. «Йо, приветствую, Цунаде. Кисуки-кун, не ожидала тебя здесь увидеть», приветствует меня Цунаде и складывает руки перед лицом, с чем пожаловал. «Да участок земли прикупить вздумал, из тех, что доступны к продаже, и тех, где лес не будут вырубать, а речки не будут перекрывать. Уточняю я, с расчетом, так сказать, на ближайшие лет 60 расширения селения. А как, никак обживаться начал?» Подняла брови Цунаде, а затем ехидно спросила: «Никак хочешь поселиться с кем-то особенным? Ну, если захочет, то да. Ну, она нет и суда нет». Пожимаю плечами. «Так быстро сдашься?» Продолжает ехидничать Цунаде, а Джирая бы так не поступил. «Джирая дебил», отрезал я, «если не люб, так не люб. Мир таков, каков он есть. Свет клином ни на вас, ни на Шизуне не сошелся. Переживу». Цунаде недовольно крякнула, но позвала работников архива для получения бумаг о выделенной земле на продажу. «Терпение, добродетель шиноби», посетовала она. «Не похоже, чтобы вы тащились от ужимок Джираи, хотя бы пусть вам и льстит сам факт его внимания». Склонив голову, скептически гляжу Цунаде в глаза. «Люди, что стремятся понравиться или впечатлить, удобны, но почти никогда не вызывают особой приязни и их почти никогда не ценят». Цунаде зябко поежилась от неудобной правды в моих словах и устало вздохнула. «Возьмешь пока какую-нибудь миссию или рассмотришь бригадный подряд на строительство дома», поспешила сменить зашедшую не туда тему разговора Цунаде. «Насчет миссии, дождусь Наруто. А насчет бригады, я и сам дом уже построил и обставил». Стоп, как построил?» Переспрашивает Цунаде, и тут ее взгляд падает на пачку увесистых свитков, каждый локоть в диаметре, у меня за спиной, на вроде тех, в каких прячет своих кукол Канкура. «Неужели?» «Угу, готовая модульная конструкция», хвастаюсь я. «Только провода с трубопроводом протянуть до главных узлов, хотя можно и без них. Аккумуляторы и дождеуловители вполне автономны». «А как?» — пораженно протянула Цунаде. «Удивительный прогресс в Фуиндзюцу. Хочу посмотреть на распечатывание». «Как скажете». Охотно соглашаюсь с ней. «А что там насчет Наруто? Хочешь поработать в кои-то веки в команде?» «Нет», — протянул я. «Дело в том, что скоро начнется движуха вокруг хвостатых, если уже не началась». «Это как?» — насторожилась она. «Ну-у-у. Акацуки хотят собрать хвостатых, а хвостатые, несмотря на дебилов шиноби, это сила, а значит ответ от деревень шиноби будет незамедлителен, и собрать желательно нужно всех и сразу. А Наруто-то здесь при чем?» Цунаде нахмурилась на дебилов шиноби, но нити разговора не теряла. «А пока Наруто таскается по городам и весим в компании Джираи, его сложно найти, очень трудно забрать и легко потерять. Как срок их путешествия кончится, его месторасположение будет проще отследить, да и Джирая больше не будет все время маячить на горизонте». Чем больше я говорил, тем более напряженной становилась Цунаде. Она смотрела из-под лобья и покусывала губы на протяжении всей речи. «А откуда ты все это знаешь?» — сощурилась она. «Редкий кепки гинкай». Она открыла рот, чтобы мне возразить. «Стихия здравого смысла». Цунаде было рассвирепело, но я продолжил, как ни в чем не бывало. «Уж вряд ли Кабуто был единственным шпионом в Конохе, да и Наруто рот раскрывает безо всякой задней мысли, тем паче Итачи как-то же обходил барьер, а у него есть какая-то продвинутая форма шарингана, раз Какаши в больничку одним взглядом отправил. Вероятно, что ей есть применение не только в атаке, но и в допросах». Цунаде захлопнула рот, откинулась в кресло и вздохнула. «Ясно», — еще раз вздохнув, поднимает глаза на меня. «Не хочешь в помощники к Хокаге?» «Нет, это слишком большой геморрой, а на мои условия вы не пойдете, хотя мысли по более эффективным реформам есть». «Что за реформы, и что за условия?» — поинтересовалась Цунаде. «Образование, миссии, вооружение», — глаза Цунаде заблестели, — «связь, товарооборот, экономика и прочее». «А что за условия?» — дожала меня Цунаде. «Казнь старых товарищей Хирузина и перепроверка с глубоким допросом через Яманака верхнего эшелона Конохи», — отчеканил я. «Не нашлась, что сказать, Цунаде, а ты наглец. Необходимость диктует условия. Чем тебе так не угодили старейшины? Ну, например, Данзо организовал один раз покушение на Хирузина, а тот спустил это на тормозах. Взятый было свиток упал на стол, заставляя дребезжать керамический чайный сервиз у нее на столе». «Что?» — взметнулась Цунаде, «Да как?» – спросите какаши за это дело. «Я там свечку не держал, хоть и стараюсь следить за теневой стороной мира и делать выводы. И этого анбушника с Макутаном, как его Киная или Тенза, хрен поймешь ваши ужимки ради секретности». «Ох, правду говорил Джирая, устало начало растирать лоб Цунаде, с тобой сладу никакого нет. Одно из лучших моих качеств, подобрался я. Ладно, так какой участок ты хотел там приобрести?» Вернулась к разговору Цунаде. «Выхожу на опушку с лесом и небольшой рекой. Работники деревни уже осуществили размежевание земельной площади и по краям участка красовались столбы, маркирующие его границы. Их я убирать не буду, но наоборот укреплю их с расчетом на фуин спасения имущества в атаке Пейна. Я и не надеюсь на остановку волны камня и бетона, что последует за ней, но будет здоровый шанс успеть запечатать контейнеры, распечатать клона для очистки территории и распечатать основные контейнеры обратно. Дом на самом краешке Канахи, но перестраховаться стоит. Очень радуюсь тому факту, что река огибает мой участок и мне не придется уродовать его непомерным количеством заборов в попытках отгородиться от соседей. Сколь бы ни был далек или красив забор, но он все равно будет бросаться в глаза, даже если бы это были просто линии кустарника. Раскидываю основные свитки и на глазах у пришедших смотреть на заселение друзей пускаю чакру в свитки. Во всполохах дыма, заволокших все обозримое пространство, начинают проявляться очертания фундамента, фасадов и грузовых контейнеров, приспособленных для проживания. Шипмент Container Housing, довольно распространенная в моем мире штука и при условии правильного подхода очень удобная, дешевая и красивая. Посылаю десяток клонов с коронами соединить основные коммуникации цепи контейнеров и ставить малые косметические дополнения. Друзья ходят по участку, глядя на то, как клоны вспахивают землю и сажают ранее заготовленные растения и саженцы и создают дотоном крепкие, неразмываемые водой дорожки. Заранее заготовленное под модульное строительство древесина идет в постройку беседки прямо на глазах у гостей. Участок в 50 на 150 метров, вытянувшийся к огибающей его речке, стремительно обрастал деталями вроде кустов, местом подготовки на свежем воздухе, небольшой баней и беседкой. Зрители с интересом разглядывают такое появление новой цепи построек, но клоны начинают распечатывать органичную ограду для лицевой стороны дома. Нити чакры перемещают стойки заранее подготовленных складных коробов с засыпанными в них камнями от обычного гранита и гальки до шариков из разноцветного стекла. «Это что за красота такая?» – восхищенно спрашивает Тентин, а ей вторит Ина, засмотревшись на льдистые волны. «Габионы – составные короба из металлической сетки. Можно как художественно наполнять их камнями, так и использовать их в качестве опоры для цветов и ползучих растений. Защищают от ветра, шума, осыпания почвы, служат 50 лет и можно их выстраивать как душе угодно. Даю краткую справку, пока один из клонов художественно распыляет затравку для будущего роста мха. Шум стройки привлекает гостей вглубь территории и они продолжают осматривать участок. Замерцал свет в главном модуле. Цунаде отошла вглубь участка посмотреть на кипящую работу, а Шизуне озиралась, глядя на внезапное оживание контейнеров. Я подхожу ко входу в главный модуль со стороны двора и подзываю Шизуне. «Да, Кисуки-кун, пойдем в дом». Я останавливаю ее у порога. Она непонимающе смотрит на меня. Я протягиваю ей руку ладонью вверх. Я учащенно, но свободно дышу, и вовсе не пытаюсь это скрыть. «Шизуне, я хочу, чтобы ты вошла в мой дом». Делаю ударение на дом и гляжу на нее, и в мою жизнь. Она смотрит на меня, затем на руку. Ее лицо сначала выражает непонимание, а потом целую гамму эмоций, но, видимо, мой спокойный настрой не оттолкнул ее. Она краснеет, но вкладывает свою руку в мою. «Правду Цунаде сама говорила, никуда я от тебя не денусь», притворно ворчливо говорит она. «Мы начали отношения с шага вместе. Цунаде перестала нагружать Шизуне так же плотно, как и раньше, и у меня с ней организовалось свободное время, которое мы проводили вместе. Мелкими шажками за годы нашего знакомства я ее наконец убедил в своих намерениях, да и факт того, что теперь я физически вырос, также сыграл свою роль. Шизуне стеснялась разницы в возрасте, но я ее убедил тем, что воин вообще не должен руководствоваться обычаями мирного жителя. Убить нас могут в любой момент и есть огромная разница между раскрепощенностью и распущенностью. Она не потеряла всю стеснительность и все равно иногда заморачивалась этой разницей, так что я предложил ей помощь в освоении печати силы сотни. Она сначала отнекивалась, мотивируя это тем, что уже пыталась освоить эту технику, затем проявила скепсис в том, что я смогу ей помочь в этом нелегком деле, но уступила под моим напором. Может, мы потом и расстанемся, но я не хочу, чтобы этот светлый человек погиб по какой-то нелепой случайности, а свои дзюцу я в могилу не заберу. Я условился придержать наши тренировки в секрете и начал практиковать уже опробованное мной закольцовывание ощущений посредством спрайтов. У меня было уже 2,5 года практики по управлению чужой чакрой, успех был переменным в отношении выкачивания полезной информации, но способность более эффективно влиять на чужую чакру уже успела оформиться. Инь и связанный с ней гендзюцу навык, и ринин-дзюцу и техники вампиризма чакры помогли мне освоить этот навык, и сейчас самое время подготовиться. Мы с Шизуни начали практику. Я организую ей серию глубоких гендзюцу воздействий с усилением через корону безумия, используя более мягкий ее вариант, где из спрайтов-клонов вырезано подавляющее большинство функций, кроме ощущения чакры и нагнетания ей в рефлекс ощущения необходимости держать тонкую струйку чакры, идущую к печати, посредством негативных и положительных подкреплений. Ей было весьма тяжело, и даже окружающие это заметили и забеспокоились. Цунади даже было пыталась призвать меня к ответу, дескать, как я с ней обращаюсь, на что Шизуни все-таки смогла убедить ее, сказав, что мы усиленно тренируемся в связи с будущими неприятностями. Переливаю ей излишек чакры, что накопился у меня, печать, как ни жаль, все-таки имеет некий предел, который выражен замедлением и снижением эффективности заполнения печати. Например, Цунади благополучно потратила чакру в битве с Рачимару, хотя до этого поводов тратить чакру у нее не было в течение нескольких лет. Этим я займусь чуть позже, когда доведу до ума инь-янь преобразование. Мы старательно гоняем нашу общую чакру в попытках создания печати. Шизуни уже вбила в рефлекс наполнение чакрой места на лбу, но если печать образуется от концентрации чакры и преобразования плоти чакраканалов, то почему бы и не подтолкнуть процесс. Прошло 2,5 месяца, и наконец-то после очередного вливания чакры с подключением некоторого запаса из моей печати лоб Шизуни расцвел сиреневым ромбом, как у меня и Цунади. Шизуни ошарашенно вытаращилась на меня, а потом, совершенно обезумев от радости, кинулась меня обнимать и целовать. Надо сказать, что продолжение не заставило себя долго ждать, и на вызов к Цунади мы опоздали 4 часа. Заходим в кабинет к Цунади, держась за руки. Нас встретили Цунади, Генма, Рейда, Сакура и Асума с командой. Явились, не запылились. «Где вас черти носили?» Раздраженно начала расходиться Цунади, но завидя наш растрепанный и совершенно счастливый внешний вид, осеклась. «Вы вот этим самым», совсем смутившись и сбившись с гневной речи, проговорила Цунади. «И что с этой шляпой, Шизуни?» «Цунади сама, мы с Кисуки-куном работали над техникой», затараторила Шизуни с совершенно невменяемой улыбкой и красными щеками. «Знаю я, какой техникой вы занимались», пробормотала Цунади, но достаточно тихо, чтобы не разрушить совершенно счастливое выражение лица ученицы. Сакура приняла совершенно бордовый цвет, как и лица у некоторых других присутствующих. «И вот 5 часов назад получилось», пронзительно восклицает Шизуни и срывает шляпку, показывая новенькую печать силы сотни. Судорожный вздох Хокаге привлек внимание. «Это то, что я думаю», сбиваясь с мысли, переспросила Цунади. «Да», кивает улыбающаяся Шизуни. «Ва-ва, вот это вот за 2,5 месяца, переспрашивает, начавшая заикаться, Цунади. «Да и все благодаря Кисуке», с счастливым писком Шизуни обнимает меня, буквально на мне повиснув. «Мда, надо думать, остальное время опоздания ты благодарила героя», поигрывая бровью, протянула Цунади. «Угу», Шизуни пискнула, побагровев, и спряталась за меня. «И скольким же ты можешь так помочь?» — нацелилась в меня цепким взором Цунади. «Молчу, жду, пока Цунади возьмет чашку с чаем и пригубит его. Если меня будут так благодарить, ну не знаю». Генма-сан довольно симпатичный. Фонтан чая ударил на 3 метра, а острый локоток Шизуни прервал мой хохот. Рейда хохоча отбегал от оплеух Генмы, у которого аж синбон изо рта выпал. Шикамару с Асумой уже успели попривыкнуть к моим закидонам и просто вбили свои ладони в лица. «Ах-ха-ха, простите, не смог удержаться, винюсь я», прежде чем Цунади рассвирепела. «Ну, я слушаю», нетерпеливо припечатала ладонь в стол Цунади. «Я использую киндзюцу, как вам уже сказал Джирая», Цунади медленно кивает головой на мои слова, только предельная уравновешенность Шизуни позволила ей перетерпеть процесс. «Суть моей техники — многократное усиление чувств и опыта, как, например, при использовании теневых клонов, только в реальном времени. Это очень тяжело, вы сами видели, то как тяжко приходилось Шизуне при моем самом щадящем режиме с минимумом функционала. Тут группа присутствующих сильно морщится, предполагая, что последует за этим. Моя корона усиливает все, продолжаю я, опыт, звуки, чувство тепла, чувство равновесия, чувство тошноты, боль. На это люди начинают понимающе кивать. Суть не в органах чувств, а в переживании опыта снова и снова и снова. Любой, у кого есть какая-то червоточина в душе, порок или одержимость, тяну паузу, просто рассыпется как личность. Получи удар один раз, и ты это переживешь. Испытай этот же удар раз 50 подряд, и ты начнешь бояться, продолжаю я к ужасу собравшихся, испытай его сотню раз, и ты будешь в ужасе от одного намека. Отвлекся, опыт закрепился, разозлился, опыт закрепился, расстроился, опыт закрепился. Только очень уравновешенный человек или человек со стальной волей сможет держать себя в руках и не развалиться. «Так, я тебя поняла», — произнесла Хокаге со вздохом. «Насколько большое усиление используешь ты?» — спрашивает меня Цунаде, смотря на меня сквозь перекрещенные пальцы, и как часто. «Ну, я использую полное усиление всего опыта, проявляю свою корону. Огненные всполохи начинают свой танец вокруг меня, моих товарищей всегда семь, а значит, вкупе со мной и усиливающим эффектом в три раза за счет связи, без перерыва вообще». 24-кратное усиление всех травм, тошноты, вдохновения, грусти, отвлечения и концентрации, энтузиазма и уныния, обитой благодарности, радости и печалей, распрямляюсь во весь рост, а корона разгорается ярче. Громовая тишина ложится на комнату, как, кричит Цунаде, чешу репу, сейчас я должен сказать что-то пафосное, наверное, я просто стал принимать мир таким, каков он есть, а значит, перестал цепляться за вещи, лозунги и людей, и принял ответственность за свои действия, а значит, перестал ждать у моря погоды. Я принимаю реальность вне зависимости от моих хотелок, выбираю то, что мне действительно важно, пусть и в ущерб остальному, и действую. Это немного, но здесь, указываю на свою голову, я хозяин в своем доме. Эх, ладно, вздохнула Цунаде. Шизуне, даю 2 дня отгула. Ехидно усмехнулась. Можешь благодарить героя дальше, заслужил. Прошло 2 месяца. За это время Шизуне окончательно переехала ко мне, хотя и не хотела покидать Цунаде. Я предложил Цунаде поставить дополнительный контейнер на территории, и она согласилась после некоторых уговоров. Все-таки хоть ей было и невместно заселяться к кому-то в другой дом, но возвращаться в пустой дом также было слишком печально, а мой участок сейчас был весьма ухоженным. Так что для приватности молодой пары она выбрала дальний от нас домик-контейнер, а присоединялась к нам уже во время обеда или в гостиной болтала с Шизуне. Меня наличие Цунаде совсем не напрягало, так как места для уединения были мной предусмотрены в изобилии. За прошедшее время до прибытия Наруто я успел сгонять как за образцами чистой линии местных грызунов, так и съездить в Роуран, чьи руины таки не успели полностью обчистить. Первое позволило мне создать вычленить блокиратор миостатина, а второе позволило приступить к возможным методам кибернетизации. Сыворотку блокиратор не удалось произвести в промышленных масштабах, но резкий скачок роста мускулатуры в масштабах 2-3-недельного курса вполне осуществим. Имплантирование в организм миостатиновой мутации посредством вируса-транспортировщика находится далеко за пределами моих возможностей. Шизуне, найдя меня за подобными опытами, загорелась идеей, хотя и пожурила за сокрытие перспективных разработок. Я со смехом сослался на то, что меня заразили шиноби своей подозрительностью, да и то, что шиноби всегда слишком торопится, а я не фанат опытов над людьми. Касательно кибернетизации на основе кукольных разработок, то я старался пока что разработать не замену, но дополнение к существующим системам. Например, исходя из того, что сердце является основной точкой в организме человека в плане чакросистемы, я решил оставить ее часть, что отвечает за чакру, а в это время заменить оставшуюся часть механизмом, что обеспечивал бы кровоток посредством винта. Где-то на 7-й попытке местные грызуны перестали дохнуть и вполне бодро бегали. Сделал образец под человеческое сердце, надеюсь протестировать на примате, если оного смогу поймать. В потенциале этого будет достаточно, чтобы переключить кровоток на машину и оставить само сердце и чакраканалы в покое. Мой проект по молниеификации и последующему ускорению меня за пределы физического тела пока идет мелкими шажками. Цель – подобие гидрофикации, как у Суэгитсу, но только с Райтоном. Райтон способен передавать взаимодействие значительно быстрее, чем нейроны в теле, а значит способен невероятно ускорять реакцию, обеспечив уменьшение паузы между командой и действием до нуля. Однако меня интересует не только это. Если возможно ускорить реакцию, то почему бы не ускорить мышление? Почему клоны молнии столь же медленны, как и любые другие? Это из-за того факта, что они подконтрольны человеку, а он медлителен. Как итог, ряд опытов по насыщению теневого клона Райтоном и много-много мертвых и лопнувших клонов. Меня это не остановит, ведь теоретически скорость мышления возрастет до невероятных скоростей, но приходится проявлять умеренность, чакра не бесконечная. Настал час X, в деревню пришел Наруто с Джирой, а следом за ними скоро придет и война, что сотрясет континент. Шизуни забежала в дом, чтобы позвать меня на вечернее испытание. Я чуть ее притормозил, напомнив, что Какаши опоздает, как и всегда, спокойно собрался, взяв по привычке полную экипировку, но прицепив гамбизон и бандольер на пояс, не став облачаться, и мы пошли. Надеюсь, что это будет зрелище отличное от канонной ебли жуков, где три великовозрастных дебила медленно гоняют друг друга по полю битвы. Поправка, два великовозрастных дебила, навыки и тактическое мышление Сакуры вполне соответствуют ее образованию как медика. Приближаемся рука об руку с Шизуни к Цунаде, Джирае и Какаши. Джирае немедленно заметил то, что мы пришли вместе и держимся за руки. Джирае ощерился и начал отчаянно жестикулировать и оттопыривать мизинец, дескать мы пара, и прочие хихи. Да, Джирае, вздыхаю я, мы пара и у нас регулярный секс, если ты об этом. Джирае осекся и осунулся. Ничем ты тебя не пробьешь, трагичным голосом произнес Джирае. Лучше давай ученика мотивируй, а то не похоже, что он настроен серьезно. Он предельно серьезен, посмотри на его лицо. А мне кажется, что у него просто несварение на лице написано. Народ коллективно повернул головы в мою сторону, видимо я подпустил многовато скепсиса в свой голос. Надеюсь, ты здесь не для того, чтобы критиковать мою ученицу, сварливо поинтересовалась Цунаде. Что вы, как медик Сакура очень хороша и ее навыки можно только уважать. Вы с Шизуни ее хорошо обучили. Цунаде, довольная данной характеристикой, кивает, а затем догоняет, что про бой я не сказал ни слова. А как не медик, щурит глаз она. Откройте книгу бинго на моей странице и поймете, какой уровень боя я считаю сносным. Без обид, да твой уровень можно считать немыслимым, взвился Джирае. Напротив, возражаю я бесталанен и неуклюж, хоть я и стараюсь, на меня ошарашенно смотрят все трое. Как воин, я довольно слаб и совершенно посредственен, и выигрываю лишь за счет того, что мои противники, идиоты, не умеющие распоряжаться тем, что у них есть, говорю я, мысленно сравнивая себя с профессиональными солдатами из моего мира. Может я и получше новенького рекрута, но ставить себя вровень с настоящим солдатом я бы не стал. Я регулярно ставлю своих клонов в отдельных комплектах брони друг против друга, но до сих пор не уверен в том, смог ли бы я противодействовать адекватному противнику с огнестрельным оружием, как и у меня. Рубиться мечом, стрелять и метать гранаты я научился, но поставленный удар не делает человека компетентным бойцом. Быть воином – это путь длинный в жизнь. Народ морщится на мою самоуничижительную позицию, но помалкивает. Какаши готовится выходить, а я его останавливаю. Будь серьезен. Это для их же пользы, говорю ему, глядя ему прямо в лицо. Жги, калечь, убивай. Жги, калечь, убивай. Джирае переменился в лице и оттаскивает меня от оторопевшего Какаши, выходящего на поле. Ты что, мать твою, творишь? Жестокие тренировки, с которых уползают без сил, это пустое, совершенно бесполезное занятие, говорю я, но это, указываю на поле, не должно быть тренировкой или испытанием. Это должно быть прививкой естественного в бою насилия, которое даст им в будущем стержень. Заканчиваю я, поглядев на посмурневшие вокруг меня лица, я поднял руки в защитном жесте, показал знаком, что теперь я молчок, и усаживаюсь на распечатанное кресло-мешок, доставая из печати запасенный шашлык. Что ж, посмотрим. Это была катастрофа. Полный канон. Жучиная ебля Модион. Блять, а с какими одухотворенными и пафосными лицами длился этот бред? Ударил, покрасовался, принял художественную позу, только фоновой музыки не хватает. И все окружающие гордятся этим, мол, новое поколение растет. Даттебая, черт подери, Даттебая, Даттебля, Гляжу в пустоту, жую бронерукав от гамбизона и силюсь порвать его без чакры. Если бы спрайты не абстрагировались от происходящего, то я начал бы убивать всех здесь присутствующих. Подростков поздравили и определили в команду какаши, а они и пошли трапезничать. «Ну-у-у, как тебе?» Повернулась ко мне Цунади и осеклась, завидя меня, грызущего рукав, только чтобы что-нибудь слишком ядовитое не ляпнуть. «Кисуки-кун, что с тобой?» Впервые видит меня Шизуни в таком состоянии. Я под впечатлением, неумело скрываю свое дикое раздражение. Джирая прыгает к нам и, улыбаясь, задает тот же вопрос, что и Цунади. «Я молчу». Джирая выслушивает ответ Шизуни. Я силюсь молчать, привлекаю ее к себе и прижимаюсь головой к ее животу. Джирая слушает вердикт Цунади. Я молчу. Обнимаю Шизуни изо всех сил. Джирая переспрашивает меня. Джирая, мой угрюмый голос останавливает его. Я тебе вкусовые рецепторы выращу в прямой кишке. Цунади и Шизуни ежатся от яда в моем голосе. А Джирая берет оторопь. Это вот он. Трясу руками в сторону поля. Результат трехлетней тренировки. Да а что такого? Сложил руки в боки Саннин. Где результат, мать твою? Ору на него. Да он Расинган до сих пор с клонами делает. Расинган сложная техника. Повышает голос Джирая. Не суди, если сам ее не освоил. Сложная. Создаю суетан Расинган за полсекунды на глазах Цунади, Джирая и Шизуни прямо в руке и метаю его на полянку. Джирая ошарашенно моргает глазами. Сложная. Создаю Райтан Расинган за 2 секунды и метаю его туда же. Люди ошеломленно провожают второй снаряд глазами. Сложная, мать твою, реву во весь голос, создавая уже 2 руками составную слоеную версию Фуаутон Катон, затрачивая на это дело 7 секунд, непозволительная медлительность, но все же, Кисуки, стой, кричит Цунади, но плазменная граната уже отправилась к полянке. Илья Лазерсон в кулинарных шоу говорит об измельчении ингредиентов в говно. Полянка стала этим ингредиентом. Вот я вандал. Изнасилованная земля дымилась, парила и плавилась в одном большом кратере, а я устало повел плечами. Извиняюсь. Прошу прощения, я психанул. А теперь поясняю за мою злость. Джирая пытается злиться в ответ, но оторопь ему мешает, его лицо переходит с гнева на изумление и обратно без перерыва. Рок Ли, профессионал с тайдзюцу уровня джонин еще на экзамене перед вторжением звука, верно, начинаю я, а мне кивают. Майта Гай сам утверждал, что Ли был посредственностью и в тайдзюцу на момент выпуска, верно. Мне опять кивают, Джирая пытается высказаться, но я останавливаю его рукой и продолжаю. Ли, бесталанный дундук, что освоил тайдзюцу от уровня посредственности до джонина за год, верно. Тяну я, Наруто тоже многого достиг, насупившись, тянет Джирая. Про тайдзюцу я не спрашиваю, какие ниндзюцу он выучил. Спрашиваю его. Ну он усилил свой расинган. Как у него с гиндзюцу? Ты его научил каким-либо техникам? Наруто совсем не тот тип шиноби, чтобы использовать гиндзюцу. Он научился ему противостоять? Я прочитал ему лекцию. Фуин, да ты шутишь что ли? Эта падла даже хихикнула. Он освоил элементальное преобразование? Мы еще не начинали. Джирая начинает свирепеть. У Наруто просто океан чакры и есть техника теневых клонов, верно? К чему ты клонишь? Сложив руки на груди, недовольно вопрошает Джирая. Техника теневых клонов создана для разведки и передает опыт владельцу, верно? Тут глаза Цунади загораются пониманием и она начинает кивать не переставая, прикидывая что-то в уме. Один клон и скорость тренировки удвоится, 2 клона и скорость утроится, перечисляю я. Озарение настигает и Шизуни. Она охает от перспектив, прикрывает рот ладошкой и охает. Наруто способен создавать их сотнями. Именно. Это безграничный потенциал. Во имя сморщенной мошонки Риккуда, Цунади поднимает бровь на заковыристую фразу, но согласно кивает, недобро щурясь на бывшего сокомандника, какого черта Наруто на уровне медика по боевке. Что ты, мать твою, делал 3, ёкарный бабай, года. Даттибая, мать твою, лучше я домой, пока не наговорил глупостей. Шизуни, извиняюсь перед тобой отдельно за этот выплеск. Поцеловал ее руку и мощными толчками ног разгоняюсь от греха подальше. «Вкусовые рецепторы в прямой кишке, говоришь?» Слышу задумчивый голос Цунади. «Ну хоть кто-то меня понял, это же пипец какой-то. Хорошо хоть на Рок Ли повлиял, сподобив его использовать хотя бы танфы, не ахти какое оружие в битве насмерть, но хоть какая-то вооруженность, да Шикамару внял увещеванием и удовлетворительно освоил каменные пули, Теперь хоть стоять ждать помощи не будет, если противника поймает в клановое дзюцу. Хинату Даниджи заставил таки освоить дальние атаки, но делают они это без энтузиазма, зашоренное сознание, хоть Хинате и легче психологически атаковать с расстояния. Придется тащить каноны дальше. Просыпаюсь поутру и понимаю, что сейчас начнется гонка. Меня обязательно попросят дотащить компашку в Суну на всех парах. Как это отразится на каноне? Ну, Гаара будет жив и обладать лишь куском Шуукаку, а Чие не умрет, наверное. Так какой расклад? Ночь, вылетает сокол. Утро, получаем письмо. Вечер, побитый и отравленный Канкура притащен в Суну. Еду быстро, лечит Канкура, ложимся спать. Далее идет Самум, который надо переждать, и в которой Акацуки прут к убежищу. Итог, выигрыш во времени в день или полтора, и это представляет проблему, меньше чакры потратит Дейдара и Сосари, а подкрепления в виде кисами и Итачи рухнут прямо нам на головы. Очешуенно. Беру все припасы и начинаю их методично готовить к походу. Аккуратно все запечатываю по секциям и экипируюсь. Мой выход уже вот-вот. Шизуни вбегает в жилище и зовет меня к главным воротам. Иду с ней к уже собравшимся Какаши, Наруто, Сакуре и Цунаде. Та начинает мне втирать извини, но Ситуевина полный п. Нужна экстренная эвакуация. Пока я соглашаюсь с кратким брифингом, Наруто начинает что-то там орать про свою крутость и мол зачем меня было ждать, когда вот он здесь. Создаю корону, обнимаю Цунаде, целую Шизуне и подзываю команду Какаши. Распечатываю большую столешницу с вырезом по центру и двумя ручками-креплениями для удержания. Цепляю ремнями ее к себе на пояс вокруг бедер для облегчения нагрузки. Эдакая деревянная юбка на подтяжках вокруг бедер. Не ахти что, но с ручным трудом, это наиболее рациональная модель, если не заморачиваться отдельным артефактом для передвижения. Рассаживаю своих пассажиров для баланса. Наруто еще орет и возмущается, а Какаши его успокаивает. Наруто, еще слово и я тебе двину, направляю на него свое ки. Начинаю разгон. Предупреждаю, что через какое-то время включу покров молнии, чтобы держались. Стремительно берем разгон. Деревья начинают мелькать все быстрее. Замечаю придорожную кафешку, в которой обедала Тимари. Притормаживаю. Наруто опять орет. Ох, остановиться и подумать не судьба. Указываю Сакуре и Какаши на Тимари. Зовите ее. Это ее брат в опасности все-таки. Тимари подошла к нам, подозрительно косясь на невзрачную конструкцию. Запрыгивай, погнали. Отрезал я. Та запрыгивает на столешницу, а я придерживаю столешницу за поручни у бедер, пока Тимари не устроится для баланса. Беру разгон, предупреждаю я. За полминуты мы разгоняемся до скоростей свыше отчаянного спринта для джонинов 170, 180, 200 км в час. Люди удивляются, но молчат. Включаю покров молний. Разгон идет все быстрее, пока я не останавливаюсь на скорости чуть выше 340 км в час. Славно. Я уж думал, что потребуется включать первые врата. Видимо, практика и возросший контроль дают свои плоды. Скорость около 100 метров в секунду ошеломляет пассажиров, но мой мозг уже несколько ускорен чакрой Райтона, и это не кажется таким уж достижением. Теперь только держать темп. 8-метровый радиус колеса заставляет напрячься, но 2 оборота в секунду выдержать гораздо проще, чем чистить мелким колесом. Доезжаем до начала пустыни. Ехать становится сложнее из-за пробуксовки, но я стараюсь держать темп. «Как ты?» – обеспокоенно спрашивает Сакура, глядя на меня. «Не фонтан, но жить можно. Благо немедленно по приезду драки не предвидится». «Как это не предвидится?» – взвился Наруто. «А вот так, Акацуки пришли и отпинали там всех, кто мог дать сопротивление, и смотались. Теперь их нужно будет еще найти, а потом догнать. А в деревне наверняка еще раненые есть». Команда из Нукинина С-класса вряд ли церемонилась, шиплю я. Ах ты, Кисуки прав, Наруто. Отчитывает его Какаши, там скорее всего поле не паханое для Ирининов, да и след Акацуки еще искать придется. Но вы слышали, как он говорит, жалуется Наруто. Ничего не имею против Гаары, мне он даже очень нравится своей решимостью и проделанной над собой работой. Просто я говорю как есть, без лишнего чинопочитания. Мне не нравится образ жизни шиноби, и я этого не скрываю, но людей я расцениваю отдельно, как личности, отзываюсь я. Как можно не любить шиноби? Задолбал он давать петуха голосом, задолбал. К Иринину его срочно, то пыхтит, то хрипит, то клокочет, то хрюкает. Увула палатопластику джентльмену срочно. Наемники, которые вмешиваются в жизнь простых людей, притом только за деньги. или просто дерутся с противником посреди чьих-то домов, разнося их в щепки, а позиционируют себя как защитники. Презрительно говорю я, если они такие защитники, то какого хрена везде бандиты и всем нужна охрана? Нет, шиноби, это военный класс, который помимо военной присяги стране попутно встроился в коммерческий сектор, глаза Наруто собрались в кучку, а кто платит, тот и руководит. Проблемы от шиноби, от банального найма нечистым на руку толстосумам до демпинга ряда услуг и товаров плюс стагнация и регрессия как экономики, так и ряда технологических новшеств. Вместо расцвета торговли, наук, искусств и здоровой конкуренции, страны и клиенты шлют друг другу мрачных кишкоризов в масках, как ошизримо поморщился, что вытаптывают ростки прогресса. Вместо того, чтобы сделать пирог больше, все его только делят и другим не дают. Хотели бы делать добро, строили бы дома Датоном, поливали бы поля Суэтоном, прогоняли бы вредителей Райтоном, да как угодно, чакра позволяет делать все, но этого они не делают. Не хотят переходить на мирные рельсы, это не наш метод, кричат они, это НЕПР, марш, марш на фарш, никакого образования, только пара классов академии и пропаганда, нам нужны живые дети, чтобы превратить их в мертвых шиноби, тут все без исключения содрогнулись от моих слов, ты не пони, я все прекрасно понимаю, убийство, шпионаж, похищение, рабство, похищение детей, проституция, гладиаторские бои, торговля органами, наркоторговля, все это есть и шиноби ни черта не делают. Никто не вмешался в месиво, что началось в стране волн, кроме меня. Наоборот засуетились, дескать, я бизнес им порушил. Бизнес, блять, ты когда-нибудь видел людей, просидевших в клетке метр на метр 4 месяца? Ору я, так что деревни, Каге, Биджу, Джинчуурики, Дадзюцу, шиноби и их особый путь. Я их всех нахуй вертел. А будет надо, я и против всех шиноби и дайми мира пойду и плевать на то, сколько у кого бойцов, гляжу ему прямо в глаза и декларирую вольный перевод Хегуин Хеглас. Когда ты однажды добьешься цели и станешь королем на один день, то посмотри в зеркало, посмотри на себя и послушай, что тебе скажет этот человек. Это не мать, не отец или жена, чей суд ты должен пройти.